Санье многое узнал о преимуществах тайных техник в разговоре с Сун Цзынином. Помимо различных атрибутов, тайная техника также будет иметь возможность влиять на определенную область после достижения ранга воителя, например, как эта ужасающая способность у искусства 3000 летящих листьев, изолирующая от внешнего мира. В этом случае, если его предположения верны, искусство возмездия тоже может быть использовано как боевая способность. По прошествии 4 дней, когда Цанье наконец вышел из виртуальной боевой системы, его встретил новый орлиный коготь. Теперь коготь являлся модифицированным оружием высочайшего качества. Мощь его атаки на 20% превышала оригинал, а к радиусу ее действия добавились 200 метров. Два мастера из семьи Ин высших рангов также прибыли в резиденцию, чтобы смонтировать тяжелый удар на его орлиный коготь. Этот маленький аксессуар был ярким и прозрачным, размером не больше ногтя. После установки тяжелого удара, сила атаки орлиного когтя увеличилась еще на 20%. Это был аксессуар 6-го класса, который на самом деле являлся изначальным массивом. Его ценность состояла в том, что его можно было переустанавливать до тех пор, пока аксессуар не оказывался поврежден по прошествии 3 установок. Той ночью, получив орлиный коготь, Санье проверил его различные параметры и остался очень доволен. Сила атаки этого нового оружия по шкале Империи теперь была равна 18, что также означало, что сила одного выстрела была равна сумме выстрелов из 18 изначальных орудий 1-го класса. Такая сила атаки уже достигла уровня снайперской винтовки 5-го ранга, но зато расход изначальной силы оставался на прежнем уровне. На текущем уровне изначальной силы он мог теперь выстрелить за одну битву 5 или 6 раз без поглощения крови. Полагаясь на свои способности тяжелого калибра и точной стрельбы, а также на специальные изначальные пули, Санье был уверен, что теперь смог бы нанести тяжелый урон темному воину 6-го уровня. Добавить к этому 1200 метров радиуса действия орлиного когтя, и Санье уже мог контролировать ход локальных сражений в небольших военных кампаниях. Санье посмотрел в дальний угол комнаты. Лунный свет, проникающий через окно, омывал его багаж, окрашивая пепельно-зеленый рюкзак в жуткий багряный цвет. Шла еще одна ночь багряной луны. Это необычное явление четко напоминало людям о том, что они находятся на заброшенной земле вечной ночи. В это мгновение в комнату постучали, и за дверью раздался голос Цзы Юаньцзя. «Санье, могу я войти?» «Конечно». Том 3, глава 85, «Надвигающаяся буря». Войдя в комнату, Цзы Юаньцзя увидел разложенные на столе различные части оружия. Его взгляд мгновенно упал на поразительно длинное дуло. «Кажется, твой орлиный коготь – это новейшая модель, сделанная под заказ». «Да, на нем также установлен тяжелый удар». «Тяжелый удар?» Цзы Юаньцзя вспомнил, что это такое, только после некоторых раздумий. Он вытащил дуло среди расположенных повсюду компонентов, и чтобы получше изучить, влил в него изначальную силу. Массивы последовательно зажглись и сформировали контур небольшого кристаллического диска размером с ноготь. «Классная вещь!» Цзы Юаньцзя вел себя, как самый типичный солдат. Хоть его тайная техника была сфокусирована на мече, но он очень любил различного вида огнестрельное оружие. К сожалению, его таланты не включали в себя стрельбу на дальние расстояния. Санье играл с полуметровым клинком «Сияющая грань». Это было уникальное изначальное оружие 5-го класса, лишь немного длиннее выпускаемых по стандарту империи кинжалов. Его острие было декорировано обратными зубцами, что добавляло его элегантному виду некой свирепости. Это был действительно вампирский стиль. Санье передал клинок Цзы Юаньцзя, заметив огромное любопытство в его глазах. Клинок, опустившись в ладонь Цзы Юаньцзя, слегка подался вниз. Этот обычный на вид кинжал на самом деле весил больше дюжины килограмм. Размах такого тяжеловесного клинка, конечно же, мог показать гораздо большую мощь, чем изначально обещали его габариты. Цзы Юаньцзя улыбнулся. «Он действительно хорошо подходит твоему боевому стилю». Юаньцзя ранее уже испытывал на себе степень чистой силы Цанье. Он извлек черные ножны, декорированные темно-красными узорами, и вложил туда сияющую грань, прежде чем повернуться к Цанье. «Ты уезжаешь?» «Да». «Почему не хочешь остаться?» «Семья Ин может обеспечить тебя ресурсами для достижения ранга воителя. Ты уже обладаешь достаточным талантом и способностями». Взгляд Цзы Юаньцзя пронесся по столу, забитому частями от орлиного когтя, и продолжил. «Но самое главное, что твоя сила и особенности могут полностью раскрыть себя только в армии. Сила одного ограничена. Только армия может служить оборонительным столпом против темных рас. Санье поднял голову, чтобы встретить взгляд Цзы Юань Цзя и вздохнул про себя. Этот человек с его врожденной проницательностью уже понял, что боевой стиль Санье был сформирован именно в армии. Несложно увидеть, что его самым большим желанием было уничтожить столько темных рас, сколько это возможно. Они, вполне возможно, могли бы стать настоящими боевыми товарищами, встретятся они в других обстоятельствах. Мне все еще кажется, что быть охотником мне подходит больше. Это дает мне больше свободы, так мне не нужно учитывать очень много вещей. Выражение на лице Цзы Юань Цзя омрачилось. Если бы я только был более внимателен во время инцидента в земляном замке. Санье покачал головой и прервал его. Это не твоя вина, и не вина госпожи Цзы. Санье посмотрел на него блестящими как обсидианы глазами, и холодно произнес, она определенно не виновата, все это часть общей ситуации в семье Ин, но это не мои проблемы. Цзы Юань Цзя мгновенно замер, прежде чем криво усмехнуться. Он уже понял, что разговор зашел в тупик. Он уже несколько раз говорил об этом с Цанье, однако все было тщетно, так как изначально их точки зрения были совершенно разными. Неважно, насколько противоречили друг другу Цзы и Гулю один на один, семья Ин выступала единым целым касательно всех внешних дел. Ценность Гулю для семьи Ин была, конечно же, больше, чем военная рота. Его положение, конечно, может пошатнуться в будущем, но сейчас это было невозможно. Санье смягчил свой тон. Юань Цзя, я сожалею, но семья Ин просто не подходит мне. Я надеюсь делать те вещи, в которых я уверен, и которыми я действительно хочу заниматься. Цзы Юань Цзя вновь уловил в спокойном голосе Цанье твердые намерения. На мгновение он замолчал, а после произнес, «Будь осторожен после того, как уедешь. Многие люди обратили на тебя внимание после весенней охоты. Седьмой юный мастер клана Сун не только наводил у нас справки о твоем происхождении, но также выслал специальных агентов для дальнейшего расследования. Это было то, чего Цанье не мог ему объяснить, поэтому просто утвердительно кивнул. Цзы Юань Цзя на мгновение замешкался, прежде чем произнести. Отношения госпожи Цзы с седьмым мастером клана Сун достигли довольно враждебного состояния после весенней охоты. Два клана послали людей, чтобы уладить этот вопрос. Он предложил, чтоб юная госпожа подарила ему тебя в качестве извинений. Санье чуть было не выронил детали оружия, которые как раз были у него в руках, и сильно растерялся, потому что не понимал, как он должен реагировать на такое. Он уже слышал от Цзынина о том, как Цзы настучала на него клану Сун. Поэтому он прекрасно понимал, как аккуратно пришлось Цзы Юань Цзя выбирать слова, чтобы донести до него первую часть сообщения, дабы скрыть тот факт, что его вновь использовали как мишень. Но эти условия о компенсации напомнили ему о другом. Неужели Цзы и вправду пыталась защитить его, когда перестала таскать его по светским мероприятиям? Цзы Юань Цзя тоже чувствовал всю абсурдность ситуации. Впрочем, он всегда ощущал, что Цзынин чрезвычайно опасная личность. К тому же, у Е Мулан уже окончательно сформировалась глубокая враждебность к Цанье. Немного поразмыслив, Юань Цзя добавил, «Тебе нужно быть осторожным. Боевая мощь седьмого юного мастера семьи Сун далека от той, которую видно на поверхности. Я ему не ровня, и даже второй юный мастер клана Чжао вовсе не обязательно выиграет у него в сражении». Санье кивнул. «Спасибо». Голос Цзы Юань Цзя неожиданно стал угрюмым. «Санье, уходя вот так, ты толкаешь юную госпожу прямо в лапы того мужчины. Ты ошибаешься. Единственное, что может подтолкнуть ее к нему, это выгоды семьи Ин». На некоторое время Цзы Юань Цзя замер в молчании, но позже произнес. «Когда ты планируешь уезжать? Завтра? После того, как попрощаюсь с Цзы, в этом нет необходимости. Юная госпожа уже уехала. Она вернулась на верхний континент». Санье был несколько удивлен. «Юная госпожа отправилась на передовую. Она хотела, чтобы ты знал, где ее искать, если захочешь остаться. В противном случае, в прощании нет никакой необходимости». На мгновение Санье охватило множество сложных эмоций. Недавно ему удалось увидеть совсем другую сторону Цзы. Ее необыкновенные таланты, влияние и ресурсы позволяли ей вести плавную размеренную жизнь. Вдобавок к этому, она также обладала всеми обычными причудами членов аристократических семей, такими как эгоцентричность и праздность. Но самый неприятный аспект ее жизни связан с ее кровными родственниками, она была беспомощной, как дитя пред лицом этих проблем. Этот разительный контраст скорее всего и стал причиной ее отчасти сумасбродного нрава. Возможно, Санье не смог бы осознать самую темную и хаотичную грань знати, если бы ему не пришлось поработать в качестве пушечного мяса. Возможно, он даже последовал бы своей ранней идее по поиску плацдарма под крупной силой, чтобы развиться, до тех пор, пока он не станет достаточно силен, чтобы найти свое личное прошлое. Но в этом мире не было места для «если». Санье мог понимать, что произошло с ним, но это вовсе не значило, что он должен был принимать это. Цзы Юань Цзя достал нефритовую коробку для документов и поставил на стол. «Юная госпожа просила передать это тебе. Это твоя окончательная награда за завершение миссии. Это тайное искусство». Санье взял коробку. На нефритовой обложке были выгравированы три древних слова. «Искусство благодатного дождя». «Это тайное искусство семьи Ин, которое может ускорить восстановление организма и лечить легкие ранения. Его также можно использовать для регулярных тренировок изначальной силы. Недостаток искусства благодатного дождя в медленном прогрессировании покрывается возможностью ускорять восстановление и излечивать легкие ранения. Это очень подходящая замена искусству возмездия». Санье вздохнул. «Пожалуйста, поблагодари от меня госпожу Цици». Казалось, Цзы Юань Цзя хотел было сказать ему что-то еще, но в конце концов просто покачал головой и, попрощавшись, ушел. Следующий день. Рассвет на континенте вечной ночи был больше похож на сумерки. Военный грузовик покинул внутренний двор резиденции Инс Цанье на борту. После долгой поездки на горизонте появились огромные ворота города темной крови. Этот город был, как и прежде, наполнен суетой. Цанье прибыл в полдень и наткнулся на хлынувший поток людей, вышедших на улицу, чтобы насладиться прогулкой в хорошую погоду. Санье показалось, что город стал еще более многолюдным после его отъезда. Господин Эр, который сидел за прилавком, оказался немного удивленным, когда в гильдию охотников вошел Санье. Книга в его руках с хлопком упала на пол. Санье, как ни в чем не бывало, подошел к нему и, бросив гигантский рюкзак на пол, постучал по стойке со словами: «Старик Эр, я вернулся». Старик выудил маленькую фляжку ликера. «Это все, что осталось, но это вряд ли сможет сравниться с тем отличным алкоголем, который ты делал сам». Санье открыл фляжку и за несколько больших глотков прикончил содержимое, прежде чем удовлетворенно кивнул. «Неплохо. Это настоящий ликер. Я больше не хочу пробовать никаких стимуляторов. Я за последние дни использовал их так много, что у меня онемел даже язык». «Ты закончил миссию?» — поинтересовался старик Эр. «Конечно». Санье казался довольно расслабленным, но опытный старик Эр заметил оттенок меланхолии в глубине его глаз. Однако он не стал поднимать этот вопрос. «Заказчик скоро поставит их в известность, поскольку миссия уже завершилась. Есть какие-нибудь хорошие миссии?» Санье положил оба локтя на прилавок, его лицо слегка порозовело. Такова была его реакция на алкоголь. Его лицо становилось красным, вне зависимости от того, сколько алкоголя он употребил. Старик Эр покачал головой. «Пока ничего интересного. За городом в последнее время стало довольно опасно. Популяция темных рас аномально выросла, и в то же время их местоположение довольно сложно определить. Сейчас уже нет такого понятия, как безопасная зона, и многие охотники вернулись обратно в город. Пустоши стали слишком опасными. Никто не смеет соваться слишком далеко от города, если не обладает способностью дать бой небольшому отряду темных рас. Почему их здесь так много? Ты имеешь в виду?» «Я имею в виду Сичин. Сила темных рас здесь внезапно возросла в несколько раз. Мы уже провели несколько битв против них в зоне боевых действий. Каждый раз была мобилизована военная сила нескольких дивизий». Зрачки господина Эр блеснули, когда он прошептал: «Это довольно необычно. Почему? Это редкость, когда темные расы собираются в таких масштабах. Линия фронта отсюда и до Сичина протягивается более чем на несколько тысяч километров. Похожая активность была зафиксирована между ними и даже дальше. Я слышал такие новости не один раз за всю мою долгую жизнь. Оглядываясь на историю континента Вечной Ночи, это означает, что вскоре должно произойти нечто грандиозное или же неизбежную тотальную войну». Впрочем, Санье, казалось, вовсе не нервничал по этому поводу. Он улыбнулся и произнес: «Кажется, какое-то время здесь точно не будет скучно». Старик Эр криво ухмыльнулся. «Скучно? Да ты и вправду сумасшедший, возможно», — рассмеялся в ответ Цанье. «Ты не думаешь, что теперь должен повысить мой уровень охотника?» Когда Цанье заговорил о своем уровне, старик Эр уставился на него. «Молодой человек, почему вы так нетерпеливы? Я всегда был справедливым и непредвзятым. Я смотрю только на достижения и ранг. У тебя определенно предостаточно достижений, но твой ранг все еще далек от достаточного. Погоди, погоди, твой ранг, ранг». Старик Эр был поражен. «Ты уже достиг пятого, ага». Старик Эр уставился на него так, словно видел перед собой какого-то монстра. Он отчетливо помнил, что перед поездкой Цанье только-только перешел на четвертый ранг. Вскоре он радостно произнес: «Так ты и вправду монстр. Очень хорошо, возьми вот это, только не потеряй». Сказав это, старик Эр достал охотничий значок с пятью звездами, начертанными на нем. Впрочем, значок охотника с пятью звездами мало чем отличался от предыдущего с четырьмя. Он был создан из низкосортных материалов и все еще был несколько грубым. Это служило доказательством того, что эта вещица была довольно небрежной работой. Цанье взволнованно произнес: «Я хочу купить кое-какую информацию». Том 3, глава 86. Тревожный ветер. Господин Эр пошарил в выдвижном ящике стола и шлепнул перед Цанье список снаряжения для охотников с пятью звездами. Он слегка сдвинул очки с переносицы и посмотрел на Цанье поверх оправы, когда тот заговорил о покупке информации, относящуюся к чему? К седьмой дивизии города Черного потока. Выражение глаз старика Эр мгновенно стало каким-то резким. Он тотчас вернул свои очки на место и медленно произнес: «Ты интересуешься очень опасными вещами». Цанье пролистал содержимое списка, который содержал почти сотню наименований различного снаряжения. Он только недавно обновил свое собственное, а представленное здесь, хотя и считалось очень хорошим для охотников, было мало полезно лично ему. В конце концов, он выбрал для себя туго облегающую тело броню и немного изначальных пуль. Цанье поставил список перед стариком Эр сразу, как только закончил выбор, и с улыбкой ответил: «Опасными? Почему? Мне ведь просто нужна информация». Старик Эр задумчиво ответил: «Вучжэннан не далее, как в прошлом месяце получил звание генерал-майора. Но, что более важно, пусть Вучжэннан и не самый проблемный среди множества командиров дивизии экспедиционной армии, он точно входит в их первую тройку. Хотя его фамилия Ву, такая же, как у клана Вэйэн Ву, всем известно, что он происходит от гражданских. Вовсе не обязательно объяснять его нрав и методы, которые он использовал, чтобы достигнуть своего теперешнего положения. Седьмая дивизия – это почти его личная армия. Весь регион вокруг Черного потока и военной базы Четыре реки – это почти что независимая страна. Фактически, даже штаб-квартира экспедиционной армии не имеет на них никакого влияния. После этого господин Эр на мгновение остановился и выдавил из себя незаметную усмешку, которая появилась на его тощем и морщинистом лице. «Это все, если ты хочешь просто обычную информацию». Цанье поднял голову и увидел острый взгляд старика, направленный на него поверх очков. Двое смотрели на друг друга какое-то мгновение, затем Цанье рассмеялся. «Очень хорошо, я хочу знать о его торговых действиях. 100 золотых монет за каждое полученное сведение». Бровь Цанье дернулась. 100 золотых монет за каждую добытую новость было довольно круто по сравнению с рыночной ценой. Впрочем, они оба знали, что Цанье была нужна информация не об открытой торговле снаряжением и оружием. Очевидно, он хотел добыть информацию о подпольной торговле. Но за сотню золотых монет можно приобрести 2 изначальных ствола. Далеко не факт, что даже награда за миссию с 4 звездами могла достигать такой суммы денег. Цанье тихо произнес. «Старик Эр». Тот махнул рукой. «Это бесполезно, неважно, что ты мне скажешь. Озвученная цена уже включает в себя 50% скидку, с учетом твоего статуса пятизвездочного охотника. Это тебе надо было выбрать именно Вучжэннана, а не кого-нибудь другого. Чтобы собрать такую информацию, я должен быть готов к тому, что потеряю все свои активы в регионе города Черного потока. Все еще думаешь, что это слишком дорого?» Старик Эр оторвал от него свой прощупывающий взгляд и занял решительную позицию. Цанье удержался от дальнейших уговоров и прямо спросил: «Сколько времени это займет?» 5 дней, полагаю. Трудновато двигаться, когда внешний мир так неспокоен». Цанье кивнул. «Очень хорошо, тогда я пойду найду себе место, где остановиться или, возможно, совершу прогулку за город. Дом Юиннан все еще свободен. Ты можешь остановиться там, если захочешь». Цань поразмыслил над этим и ответил: «Тоже сгодится». Старик Эр смотрел вслед исчезающей за дверью гильдии охотников фигуре Цанье, затем вновь поправил свои очки. Он размышлял: «Не делаю ли я ошибки? Чье это вообще дитя?» Он давно уже понял, что происхождение Цанье было наверняка туманным. Но все же, разве на этой забытой земле есть тот, кто лишен собственных секретов? Как только упомянули Вучжэньнана, он сразу вспоминал Юйрен Яня, который лишился жизни в городе Темной Крови. Тогда он был сильно удивлен тем, что эти двое знали друг друга. Юйрен Янь был капитаном воинов Темного Клинка, отрядом особого назначения под командованием Вучжэньнана. Как именно они были связаны? Старик Эр взял фляжку, из которой пил Цанье, и слегка ее встряхнул, однако внутри не оказалось ни капли. Так что он бросил ее обратно на стол и начал что-то писать в своей записной книжке о миссиях. Он был слишком стар, чтобы вмешиваться в это. В любом случае, Юйрен уже отправилась на верхние континенты и не вернется в ближайшее время. Гильдия охотников просто место для принятия или распределения миссий. А что хотел делать заказчик, было его личным делом. Цанье шел вдоль вроде бы знакомых, но одновременно чужих улиц. Он вспомнил свою маленькую комнату, когда проходил мимо района Южного берега и ту девчушку, такую же чистую, как трава после дождя. Не прошло еще и года после его отбытия, однако Цанье не намеревался идти туда вне зависимости от того, там она или нет. Его разговор с господином Эр все еще отдавался эхом в его голове. Когда он сказал Сун Цзинину, что вернется на континент Вечной Ночи, он еще слабо представлял себе, что именно будет делать дальше. Цанье изначально верил в то, что самым эффективным способом будет избавиться от главаря. Конечно же, на своем текущем уровне убить воителя для него не представлялось возможным. Впрочем, он не только продолжит расти и развиваться, у него хватит терпения дождаться подходящего момента. Однако вскоре он понял, что дело не такое простое, как ему показалось в начале. Видимо, убийство Вучжэньнана не будет иметь никакого смысла, если его основной целью является прекращение торговли людьми и черными кристаллами. Пока сеть продаж и канал избыта будут оставаться нетронутыми, другой представитель просто заполнит собой эту брешь. Сегодня старик Эр также намекнул ему, что военная зона является почти независимой страной, даже штаб-квартира экспедиционной армии не имеет над ними власти, нечто такого большого масштаба не могло построиться только на выгодах одного Вучжэньнана. Вскоре он достиг конца извилистой улицы. Чувство некой ностальгии всплыло в его душе, когда он увидел знакомую дверь. Дом Юйрен сохранился в прежнем состоянии. Ничего не изменилось, несмотря на то, что прошло довольно много времени. Тот факт, что ее не обчистили воры, означал, что кто-то тайно присматривал за ней. За время простоя появился разве что толстый слой пыли, что побудило Цанье сделать уборку, чтобы очистить себе место для сна. Цанье должным образом разложил несколько рядов ловушек в комнате и спрятал свой багаж. Можно было сказать, что он наконец-то устроился. Он совершил несколько вылазок на улицу Черной Меди и вернулся с несколькими сумками снаряжения и разными составными деталями оружия, которыми он заполнил хранилище и арсенал. Изначальное оружие было далеко не единственным выбором в битве. Их роль в сражении сводилась к ограниченному количеству раз, за которые они могут быть использованы. В случаях противостояния с пушечным мясом и низкоранговыми воинами, все-таки более эффективно было бы использовать обычное пороховое оружие. Закончив все приготовления, Цанье немного перекусил и молча дождался звона колокола, ознаменовавшего наступление полуночи. Он остановился перед зеркалом и сменил внешний облик. Надев пальто, он спрятал под ним цветки-близнецы и сияющую грань, и покинул дом, медленно растворившись в ночи. Через час Цанье появился на одном из мрачных переулков северного района. В конце этого переулка находилась маленькая захудалая таверна, у которой даже не было уличной вывески. Несколько усатых мужчин лениво расселись у ее входа, окидывая прохожих яростными взглядами. Цанье направился прямо в эту таверну. Один усач, сидевший прямо у двери, неожиданно подскочил и рукой преградил ему путь. «Вход не для всех, сперва нужно купить билет». Цанье протянул руку и блеснул чем-то сверкающим в своей руке, прежде чем безразлично поинтересоваться. «Такого билета достаточно?» Когда здоровяк увидел предмет в руках Цанье, его яростное выражение мгновенно разгладилось. Он вскочил на ноги и уважительно произнес: «Пожалуйста, проходите, надеюсь, вы найдете внутри то, чего вам хочется. Я тоже надеюсь, что не буду разочарован. В это мгновение голос Цанье прозвучал несколько глубоко и хрипло, словно он был намного старше. После его входа в таверну другие свирепого вида парни столпились вокруг этого бугая. «Кто он такой?» Взгляд здоровяка пронесся над ними, прежде чем он холодно ответил. «Не твоего ума дело, слишком много знать хочешь. Меньше спрашивай о таких вещах, если хочешь пожить подольше». За испещренной одностворчатой дверью скрывалась территория намного большая, чем кто-либо мог ожидать поначалу. Стены были выполнены из простого, недекорированного камня, так же, как и тщательно натертые до глянцевой гладкости полы. Стиль таверны был очень простым и опрятным. Атмосфера, как для кабака, была довольно спокойной. Десятки посетителей были рассеяны в разных частях зала, время от времени общаясь о чем-то друг с другом приглушенными голосами. Некоторые сидели с опущенными головами, упиваясь собственной печалью, не обращая никакого внимания на окружающих. Однако, как только Цанье вошел, вся таверна затихла и все взгляды обратились на него. Он понял причину этих взглядов, увидев незнакомое лицо, они насторожились. Любое заведение с уже относительно устоявшимся кругом общения отреагировало бы на постороннего точно так же. Такая реакция выглядела немного странной для таверны, двери которой были открыты каждый день. Но, раз все обстояло так, то Цанье мог удостовериться, что пришел в правильное место. Стоящий за стойкой бара непримечтательного вида старик встретил Цанье со словами: «Чего желаете выпить?» «Три стакана чистой воды». Старик слегка изменился в лице и кивнул: «Конечно, но вам придется немного подождать. Сперва найдите где-нибудь себе место». «А этот бар довольно хорош», — ответил Цанье, отходя от стойки. Когда он проходил мимо одного из столиков, перед ним внезапно возник какой-то низкорослый мужик с несчастным видом. Последний начал обнюхивать его, прежде чем закричать: «Ага, знаете, что я учуял? Вонь вампира-кровососа, такую же чистую, как цельный кусок черного кристалла». Казалось, что во всей таверне накалилась атмосфера, потому как все резко потянулись к своему оружию. Цанье остановился и посмотрел на этого мужчину, равнодушно ответив ему: «Нет смысла иметь такой бесполезный нос». У всех на глазах изначальная сила внезапно вырвалась из тела Цанье. Алый туман с золотыми частицами тотчас устремился прямо на этого человека. Однако этот несчастный чувствовал такие вещи как-то по-другому, он воспринял это как странно манящий аромат. Его подсознание подтолкнуло его сделать глубокий вздох, и вскоре он вдохнул в себя все золотые крупицы света. Во время последней части этого действа лицо мужчины наполнилось ужасом и злобой. Он, вероятно, уже осознал, что золотые крупицы оказались смертельными, однако уже не мог противостоять их соблазну и продолжал глубоко их вдыхать. Затем схватился за горло, пытаясь закричать, но не смог издать ни звука. Его огромный нос мгновенно почернел и сгнил, оставив на своем месте пугающую впадину. К этому времени мужчина упал на спину и отключился. Гробовая тишина охватила всю таверну, прерываемая лишь парой пораженных восклицаний. Взгляды, направленные на Цанье, теперь были полны страха. Специфический аромат существовал только в обонянии этого низкорослого несчастного мужика. Другие же видели сияющую изначальную силу, вырвавшуюся из тела Цанье, высвобождение изначальной силы и убийство без принятия ею формы. Такие способности принадлежали сугубо воинам уровня воителя и выше. Цанье пронесся взглядом вокруг и бесстрастно произнес: «Кто еще не в состоянии себя контролировать?» Том 3, глава 87. Запрещенные сделки. На этот раз умолкла вся таверна, все присутствующие старались избегать взгляда Цанье, они наклонили головы и продолжили пить. Старик за стойкой бара с кривой ухмылкой произнес: «Эй, малец, обязательно было быть таким беспощадным?» Его нос был очень даже полезным. Цанье сел напротив стойки и спокойно ответил: «Но вот его мозги, видимо, никуда не годились. Скажи, ты пришел сюда только для того, чтобы провоцировать других?» Выражение на лице Цанье ни капли не изменилось. «Я пришел сюда по делам. Впрочем, если кто-то решит меня спровоцировать, то с ним случится ровно то же, что и с носом того человека». Он прищурил глаза и тоном, который можно было расценивать очень по-разному, добавил: «Меня мало волнуют разборки между этими волосатыми ублюдками и вампирами, ровно до того момента, пока они не встают на моем пути». Морщины на лице старика, казалось, почти слились воедино. Он пробурчал что-то себе под нос и протянул Цанье стакан, не став продолжать разговор по этому поводу. Цанье взял стакан и сделал маленький глоток. У алкоголя был резкий аромат, Несколько вкусов смешались вместе, оставляя невыразимые ощущения. На мгновение напиток задержался на его языке, прежде чем наполнить рот своеобразной сладостью. Санье поднял бокал, покрутил им и посмотрел, как прозрачный ликер рисует рябью по его сторонам. Полностью прозрачная жидкость, попадая в рот, на самом деле была способна распадаться на несколько разных вкусов. Он молча смотрел на стакан, в котором отображались расплывчатые фигуры гостей этой таверны. Эта таверна была намного опаснее, чем казалось на первый взгляд. После того, как тот несчастный закричал, больше половины гостей, включая старика за стойкой бара, ответили темной энергией. Эти люди или полностью перешли на темную сторону, или имели прямое отношение к темным расам. Был еще один тип, охотники за кровью. Эти люди зарабатывали на жизнь охотой за темными расами. Они не отказались бы даже от объятия вампира и темной изначальной энергии, чтобы получить еще большую силу. Такое место действительно существовало в городе темной крови, и, кажется, находилось оно здесь уже довольно давно. Санье часто слышал о подобных местах, но в первый раз посетил его. На самом деле, это было место скопления тайных сил города темной крови. Серая зона, где можно найти то, чего нет ни у рассвета, ни у вечной ночи. Также она служила центром торговли между людьми и темными расами. Это место было не единственным в своем роде в городе темной крови, некоторые из них были даже намного масштабнее, в них проводилось намного больше различных сделок. Впрочем, и город, и экспедиционная армия, и даже сама империя могла только закрыть глаза на подобные заведения. С одной стороны, торговля в таких местах была довольно ограничена, и в основном здесь продавали и покупали информацию. Некоторая принадлежала темным расам, другая людям, но все же у темных рас можно было получить относительно более-менее подробные разведданные. Следовательно, в конечном итоге, эти заведения стали важными источниками информации для человеческой расы. С другой стороны, через эти каналы можно было получить определенные важные стратегические ресурсы. Однако их количество было весьма ограниченным под железной хваткой империи. Темным расам также было необходимо большое количество ресурсов, таких как черные кристаллы, красные железные кристаллы и черные железные кристаллы. Естественно, чем больше их было, тем лучше. Если они не могли получать такие ресурсы через подобные полуоткрытые источники, то они могли воспользоваться другим путем, например, вучженнаном. Это тоже было причиной того, почему высшие эшелоны империи не терпели таких черных сделок. Эти сделки были полностью окутаны тьмой, а количество черных кристаллов, просачивающихся по таким каналам, было фактически нерегулируемым, все измерялось исключительно прибылью, а количественные изменения переходят со временем в качественные. Санье основательно повертел бокал в руках, уничтожив расплывчатые отражения. Он поднял голову и сделал большой глоток этой жидкости, разрешая пламенному огниву алкоголя пронестись по его легким и сердцу. Только после этого золотая энергия возобновила свое движение вокруг его сердца, выказывая некоторые признаки успокоения. Присутствующие здесь никогда бы не подумали, что тот несчастный говорил правду. Золотая энергия среагировала довольно интенсивно, когда он зашел в это место. Когда мужчина настиг Санье, она бешено выпрыгнула из его вены и начала выпускать следы изначальной силы. Санье продемонстрировал свою изначальную силу рассвета и алое изначальное сияние только для того, чтобы скрыть свои намерения. Золотые крупицы, которые вдохнул тот мужчина, были частью ауры золотой энергии. Даже сам Санье не ожидал, что его неконтролируемая золотая энергия крови столь ядовита для людей с темной энергией. Даже крошечная часть этой ауры была инстинктивно способна разрушить плоть и лишить жертву сил. В тот момент, когда золотая энергия крови вступила в контакт с изначальной силой соперника, Санье почувствовал обратную связь от изначальной силы и почерпнул от нее некоторую информацию. В конечном итоге он понял, почему они оба так отреагировали друг на друга. Атрибут темной изначальной силы того несчастного в действительности попадал в одну категорию с оборотнями. Старик за стойкой бара словно что-то почувствовал и появился сразу же, как только Санье закончил пить. Он поднял голову и произнес: «Человек, которого вы ждете, прибыл. Идите, он находится сразу за той дверью». Санье последовал в направлении, указанном стариком, и прошел через неприметную дверь за стойкой бара. Он сделал несколько шагов и оказался в маленькой комнате без дверей в конце коридора. Внутри сидел худой мужчина средних лет, его внешность была величественной, а между его бровей была заметная тень. Не дожидаясь его приглашения, Цанье вошел внутрь и сел напротив. «Я действительно не ожидал увидеть кого-то с кровью демона. Как мне к вам обращаться, Ерген? Также можете называть меня Черная Сова, это имя более известно. Мистер Черная Сова, я слышал, вы можете оказать мне необходимое содействие, это зависит от того, что именно вам нужно. Разрешите взглянуть на ваш знак, прежде мы продолжим говорить о более тонких деталях». Черная Сова протянул руки. «Понимаете, в этой сфере услуг невозможно быть слишком предусмотрительным, иначе я уже бы умер несметное количество раз». Цанье снял со среднего пальца простенькое нефритовое кольцо, положил его на стол и подтолкнул его к черной сове. Ерген аккуратно поднял этот предмет и впустил в него нить изначальной силы. Две линии, такие же тонкие, словно паутинки, зажглись на внутренней поверхности кольца, а на внешней появилось изображение – голова орла с перекрещенными мечами во рту. Голос Ергена расслабился, и он подтолкнул кольцо обратно Цанье. «Это действительно высший знак исполнителя от клана Дальний Восток Вэй. Очень хорошо, я понял. Я готов обеспечить вас своим содействием в рамках своих возможностей». Цанье надел кольцо обратно на палец. Вэй Потянь отправил ему человека, чтобы доставить ему это кольцо, прежде чем он успел покинуть континент Цинь. Вместе с информацией, описывающей несколько таких мест, включая эту таверну, только сейчас Цанье понял всю силу влияния клана Вэй здесь, даже при том, что эта торговая площадка им не принадлежала. «Я хочу провести расследование некоторых торговых сделок с темными расами», — сказал Цанье. Слова Цанье заставили Ергена немного обеспокоиться. Он пошевелил скрещенными пальцами и спросил: «С кем? Сделки какого рода?» «Черный поток, 7-я экспедиционная дивизия, нелегальные сделки, нелегальные сделки». Ерген затаил дыхание и медленно ответил: «Ты ведь понимаешь, какие люди стоят за этими нелегальными сделками. Ты точно хочешь продолжать?» «Да». Тон Цанье был спокоен, решителен и тверд. «Какое совпадение. Так получилось, что я осведомлен о самой последней его сделке». Собеседник достал бумагу и начал что-то очень быстро рисовать. Вскоре на бумаге появилась карта. На ней было нарисовано определенное место и дата. Он передал этот рисунок Цанье и позволил ему посмотреть. Затем он начал сжигать этот рисунок, наблюдая, как тот сгорает дотла. Цанье уже запомнил все детали. Он вытащил из кармана кусок черного кристалла и передал его Ергену, который бесцеремонно положил его к себе в карман и произнес: «Желаю удачи». Следуя указаниям Ергена, Цанье вышел через заднюю дверь и исчез в ночи. Последние несколько дней он провел в относительном спокойствии. Он полностью погрузился в практику и очень редко покидал хижину до того дня, как получил известие из гильдии охотников. Ерген обеспечил его точным местом и временем проведения сделки. Информация из гильдии охотников была относительно неопределенной и несущественной, однако это позволило Цанье понять части прошлого Вучжэннана. Уже много лет его 7-я дивизия занималась торговлей с темными расами. Сделка с Циюэ, свидетелем которой стал Цанье, точно не была началом. Они просто открыли новый канал торговли. Главным бизнесом Вучжэннана не была торговля важными товарами человеческой расы, ни торговля снаряжением, ни информацией. Он занимался поставкой предметов роскоши вампирского происхождения. Эти продукты, поставляемые Вучжэннаном и его союзниками, приносили гораздо большую прибыль, несмотря на то, что не оказывали никакого действенного эффекта на боевую силу человеческой расы. Цанье сопоставил две детали из сведения и убедился, что его информация по поводу будущей сделки на самом деле оказалась правдивой. Место встречи находилось недалеко от города Черный Поток, приблизительно в 200 милях. Цанье поразмышлял над этим и решил лично отправиться туда, чтобы узнать о подробностях и предмете этой сделки. Вэй Потянь назначил встречу с Цанье, он приведет своих людей на континент Вечной Ночи в течение месяца и снимет Вучжэннана с позиции командира дивизии Вечной Ночи. Естественно, наследнику клана Вэй не нужно было беспокоиться о том, как эта цель будет достигнута. Клан Вэй мог назначить опытных стратегов на такие операции, к тому же у него полно людей, которые осуществят весь план за него. Вэй Потяню нужно было сделать просто символический кивок. В результате Цанье до сих пор не знал, как ему следует поддержать план операции клана Вэй. Одна вещь, впрочем, была определенной: им нужно было доказать причастность Вучжэннана к нелегальным сделкам, и как можно к большему числу таковых. Только так он не сможет даже думать об избежании ответственности за свои должностные преступления. Следующим утром Цанье зашел на борт воздушного корабля, следующего в город Черного потока. Он прибыл туда в полдень и сразу отправился в пустошь, захватив с собой большой рюкзак. В Черном потоке, незадолго после его отбытия, начался переполох. Целая команда полностью вооруженных солдат бросилась к воротам города, чтобы допросить караульных, но затем в гневе покинула город, не получив никакой конкретной информации. Ци Сычен сидел в своем кабинете, слушая доклад своих солдат с угрюмым выражением на лице. Он впал в ярость в то же мгновение, когда узнал, что те не смогли никого захватить. С потоком злобной брани он выгнал их из комнаты. После того, как в кабинете вновь воцарилась тишина, Ци Сычен уставился на развернутую карту на своем столе и некоторое время бормотал что-то себе под нос. Наводка, которую он получил, была весьма расплывчатой, возможная неудача в поимке этого человека тоже была вполне ожидаемой. Кто может быть так заинтересован в наших сделках? Ведь далеко не каждый сможет себе позволить быть вовлеченным в такого рода вещи. Осторожней, а то переломаешь себе свои сующие в чужие дела руки. Том 3, глава 88. Торговый лагерь. Цанье бежал по бескрайней пустоши, его целью было человеческое поселение в 200 километрах от города. Глядя на карту, он обнаружил, что это место было очень похоже на караульный пост. Чаще всего одну роту войска размещали для службы в качестве часовых, служить первой линией обороны. Однако обычная рота будет просто бесполезной в настоящей стычке с темными расами. Определенно, подобные распределения, такие как эти, всегда расценивались как опасные мероприятия. Отправленные сюда были либо теми, кого обвиняли в серьезных преступлениях, либо теми, кто сильно обидел тех, кого обижать нельзя. Именно поэтому такие лагеря зачастую игнорировались экспедиционной армией. Хорошей новостью было отсутствие новостей. Нужно было признать, что использование такой отдаленной локации в качестве прикрытия торговли с темными расами было отличным способом пустить людям пыль в глаза. Цанье хотел отправиться туда и понаблюдать за заставой. Ему передали, что здесь остановился некий торговый караван. Покинув город, он стал двигаться охотничьими тропами. Он скрыл свою ауру и под покровом ночи двинулся дальше по этой местности, стараясь оставлять за собой как можно меньше следов. В это мгновение в воздухе прозвучал глухой грохот. Некий дирижабль возник в воздухе со стороны Черного потока и направился прямо в сторону Цанье. Тот поднял голову, прикидывая угол вспомогательных крыльев и скорость вращения ветроколеса, вычисляя примерное направление. Какая расточительность! Они даже выслали дирижабль. Он забрался на большое дерево и решил отдохнуть, ожидая, пока воздушный корабль пролетит мимо. Дирижабль был небольшой и, скорее всего, довольно устаревшей модели. Такие старые модели на верхних континентах уже давно вытеснили новые, но здесь, на континенте вечной ночи, они являлись редкими и ценными активами. Эти дирижабли поглощали огромное количество горючего каждый раз, когда их использовали снова, поэтому они были в равной степени дорогими в обслуживании и использовании. Они запускались только в том случае, если сложившаяся ситуация была безотлагательной, они обычно не использовались для перевозки войск, предназначенных для небольших стычек. Корпус красных скорпионов часто использовал их как воздушный патруль, но Цанье был предельно уверен в том, что эти дивизии обороны не стали бы вкладывать так много ресурсов для такой цели. Поэтому назначение этого дирижабля было вполне очевидно. Прежде чем продолжить свой путь, Цанье отдохнул около 10 минут, переждав, пока дирижабль проплывет мимо. По приходу темноты на горизонте наконец появились очертания поселка. Он представлял собой группу строений, расположенных на вершине холма. Поселение было размером с маленькое село, в котором легко разместиться 1000 человек. Оно определенно было больше, чем обычный лагерь, который насчитывал примерно 200 мест. Это было просто противоестественно, что такой большой поселок появился на территории, где в любой момент может появиться армия темных рас. Цанье слегка нахмурился, картина перед ним служила достаточным доказательством тому, что торговля здесь проходила безопасно и причем уже достаточно долгое время. Торговых караванов здесь тоже имелось немало, поэтому продаваемых товаров было представлено в достатке и в больших количествах. Цанье начал волноваться. Искоренить такой хорошо продуманный и налаженный пункт сбыта будет не так просто. Увы, и потеня никаких трудностей возникнуть не должно, ведь за его спиной находился весь клан Вэй, В худшем случае ему просто не удастся сместить Вучжэна на занимаемой позиции. С другой стороны, Сун Цзинин отправился разбираться с поставщиками черных кристаллов, которые сотрудничают с Вучжэнаном. Вопросы, связанные с такой прибылью, неизбежно будут чрезвычайно опасными. Цанье привел свои мысли в порядок и продолжил приближаться к заставе, скрываясь под покровом ночи и пользуясь рельефом. Обычно сражения в темное время суток были его сильной стороной, но, так как это был пункт торговли с темными расами, последних здесь было очень много. К тому же, многие темные воины обладали способностью ночного зрения. В этом смысле перед ними у него не было никаких преимуществ. Цанье стал еще бдительнее, увидев широкое поле, на котором находилась башня высотой в несколько метров, сразу за периметром поселка. Это был аэродром для воздушного корабля. Похоже, что дирижабли прилетают сюда на эти нелегальные сделки с завидной регулярностью. Легко можно догадаться, насколько важным является это место. Такой большой лагерь не мог возникнуть за одну ночь, что также означало, что он не может быть свернут в короткий срок. Санье даже не нужно было входить внутрь для расследования. Ему нужно было просто вернуться с той информацией, которую он уже узнал, и дождаться, когда империя нагрянет сюда с внезапной проверкой. Они, несомненно, смогут получить достаточное количество доказательств. Однако Цанье все же решил войти внутрь, раз уж он уже оказался здесь. Он хотел лично удостовериться о предметах сбыта этой торговли. Он был не против подорвать этих мерзавцев внутри одним большим взрывом, если ему предоставится возможность. Приблизившись, он заметил в лагере неких особых часовых и учуял рыбный смрад. Это был смрад волков, и они точно не являлись типичными служебными собаками. Позже он заметил животных, патрулирующих улицы. Гигантские варги, возвращенные оборотнями, служили им естественными охранниками и были намного лучше обычных часовых. Но Цанье пришел подготовленным. Он выудил какой-то белый порошок и рассыпал его по всему телу, прежде чем продолжить свой путь в кромешной темноте. Этот медицинский порошок заставлял варгов чувствовать едва уловимый дискомфорт, подталкивая их избегать источника запаха, практически их не тревожа. Достигнув стен, он обнаружил, что они сделаны из бревен и имели высоту лишь в 4 метра. По четырем углам в достаточном большом расстоянии друг от друга располагались 4 сторожевые башни. Он мог ясно видеть, как в них спали часовые. Слабое обеспечение безопасности действительно не соответствовало важности лагеря. К этому времени Цанье стал еще более осмотрительным. Он не верил, что это место будет долгие годы наслаждаться миром, они просто хранили все под прикрытием. Во взгляде Цанье вспыхнул красный свет, и темная ночь в его глазах вдруг стала яркой. Затем он мгновенно обнаружил кое-что необычное. Несколько слоев белой, отдающей серебром, паутины покрывали всю стену и территорию этой базы. Не будучи предварительно осведомленным, их было очень сложно заметить. Это была необычная паучья сеть, все нити соединялись друг с другом, образуя гигантскую паутину. Похоже, что за стенами лагеря находились глубокие ямы, где таилось огромное количество мордоранских охотничьих пауков. Эти пауки, размером с теленка, были часовыми, которых взращивали арахниды, а та паутина соединялась с их антеннами. Никакие изменения в ней не остались бы незамеченными. Санье прищурился. Появление варгов и охотничьих пауков означало, что это место скрывало очень ужасную тайну. В конце концов, даже некоторые военные базы темных рас не имели такой хорошей охраны. Несмотря на то, что все эти мордоранские охотничьи пауки были опасны для большинства охотников, против них Цанье не был беспомощным. Он невзначай подхватил горсть обычных жуков и бросил прямо в эту паутину. Эти жуки размером с ладонь, а также мотыльки, были исключительно сильными и энергичными. Они неустанно сражались и рвались в паучьих сетях, однако они были более липкими и сильными, чем у обычных пауков. Чем больше они сопротивлялись, тем больше запутывались в этих сетях. Несколько деревянных кольев просвистело в воздухе, пока жуки боролись с захватившими их сетями и прибили их к деревянной стене. В результате этого шума, несколько пепельно-серых пауков размером с кулак появились из своих укрытий и поползли к своей добыче. Они быстро подавили сопротивление своих беззащитных жертв и восстановили паучьи сети, прежде чем вернуться туда, откуда выползли. Это было самой слабой стороной паучьих сетей этих охотничьих пауков. Они просто были слишком тупыми. Они среагировали только на живых существ, но даже не заметили, что деревянные колья оказались воткнутыми в стену. Санье вновь показался в ночи. Он быстрыми и бесшумными шагами устремился вперед и прыгнул к стене, приземляясь аккуратно на деревянные колья. Затем он пересек стену и бесшумно вошел в поселок. Сейчас была еще не глубокая ночь, но в поселке царила полная тишина. Пустые улицы были фактически лишены человеческой активности, а здания очень слабо освещались. Санье затаился в тени и сделал глубокий вдох. На этот раз энергия крови покружилась вокруг его тела и возвратилась обратно в его сердце. Золотая энергия крови после весенней охоты постепенно стала независимой. Она слегка резонировала, когда он смешивал и мобилизировал ее вместе со своей изначальной силой рассвета. Рассвет Венеры формировался от переизбытка изначальной силы и постепенно развивался все сильнее, однако иногда золотая энергия теряла контроль, когда внешняя темная сила была слишком плотной, как будто хотела проглотить человека целиком. Санье встряхнул головой и закинул эти беспокойные мысли в дальний угол своего сознания. Полагаясь на реакцию энергии своей крови, он уже почувствовал в воздухе сильный смрад от оборотней и арахнидов, причем немалое их количество. Не хватало только вампиров. Впрочем, если подумать, это было вовсе не удивительно. Между оборотнями и вампирами существовала многолетняя вражда. Их точно нельзя было увидеть вместе, кроме разве что случаев самой острой необходимости. Из узкой улочки позади него послышались шаги и чей-то невнятный разговор. В полной тишине Санье сделал несколько шагов назад и вошел в глухой уголок извилистой тропинки. Находясь в тени, он вплотную приблизился к стене и активировал энергию внутри своих сосудов, использовав тайную военную технику, чтобы скрыть свою ауру. Со смежной аллеей появилось пятеро человек и прошло мимо переулка, в котором прятался Санье. Поэтому ему удалось расслышать их разговор. «Черт возьми, эти волки и пауки на каждом шагу. Уже надоело. Заткнись. Или ты забыл, как лишился жизни старый Ли? Этим ублюдкам все равно, кто ты. Они сожрут тебя, как только смогут найти подходящий предлог. Если произойдет несчастный случай, капитан Чжоу безусловно не станет нас защищать. Он прикажет нам терпеть». Голос постарше произнес: «Перестаньте жаловаться и потерпите еще одну ночь. Вы же прекрасно знаете, какие мы награды получим после того, как сделка состоится. Какое, по-вашему, высокооплачиваемое дело с хорошей оплатой не связано с большим риском? Нам просто нужно довести это дело до конца. Нельзя допускать никаких происшествий. Уже прошло очень много лет, когда это мы совершали ошибки. Хватит об этом. Мы заставим капитана Чжоу угостить всех крепким алкоголем, чтобы мы могли провести ночь мирно и довести эту сделку до конца». Группа постепенно отдалилась, все это время продолжая разговор. Видимо, темные расы расположили в этом поселке довольно большое количество войск в преддверии большой сделки. Исходя из прошлой реакции энергии крови и стиля расстановки темных рас, в нескольких местах деревни, по оценкам Санье, вполне мог находиться десяток оборотней и 4 или 5 арахнидов. Несмотря на небольшое число, эти арахниды могли применять в сражении гигантских пауков. Внутри этих двух зданий, покрытых паутиной, должен находиться по крайней мере десяток гигантских пауков. Такой расстановки сил было достаточно для того, чтобы сформировать стандартную единицу патруля этой темной расы. Ценность этих товаров должна была быть чрезвычайной, раз им потребовалась такая мощная сила для обеспечения безопасности этой сделки. Из-за того, что в деревне присутствовало так много темных рас, люди предпочитали закрываться пораньше. Ночное время было территорией темных рас. Охрана этого поселка вовсе не была проблемой. Впрочем, для людей, участвующих в этой сделке, угроза, с которой они столкнулись, исходила именно от этих оборотней и арахнидов, которые прибыли совершать с ними сделку. Можно было запросто исчезнуть, гуляя в ночи. Несколько таких происшествий уже случалось здесь прежде. Вероятно, именно поэтому люди ночью старались ходить группами. И сейчас оставался вопрос, чем же именно они здесь торгуют. Том 3, глава 89, налет 1. Санье украдкой вылез на крышу здания. В глубине его зрачков внезапно появился кроваво-красный оттенок, когда он начал изучать окрестности. Резкий вой нарушил тишину маленького поселка. Вскоре вдалеке появился огромный оборотень и устремился в сторону, где еще недавно стоял Санье, однако тот уже растворился в ночи, оставив оборотня в полном замешательстве. Пока на крышу забирался арахнид, рядом появилось еще несколько оборотней. Этот огромный арахнид занял собой половину крыши, под его весом она стонала и прогибалась. Казалось, что она может проломиться в любой момент. Мужчина и женщина вылетели из этого дома в панике, сопровождаемые изумленными криками. Один из оборотней, рыча, вылетел на улицу, сразу же прижав женщину к земле всем своим телом, уже открывая широкую пасть. Со стороны прозвучал низкий голос. «Если укусишь, то я не могу гарантировать, что пистолет в моей руке случайно не выстрелит». Оборотень поднял голову, и его жадные глаза уперлись в мужчину средних лет, возникшего буквально из ниоткуда. Внешность последнего была вполне обычной за одним исключением. На его лице был длинный шрам, его единственная заметная отличительная черта. Оборотень издал угрожающий вой, но на мужчину средних лет, казалось, это не произвело впечатления. Его палец постепенно все сильнее давил на курок. Оружием в его руках оказалась изначальная пушка третьего ранга. Ее огромное улучшенное дуло свидетельствовало о том, что ее особенность состояла в тяжелой огневой мощи. Появился еще один оборотень, оттащив своего товарища подальше от женщины, обратился к мужчине среднего возраста. «Капитан Чжоу, ты хочешь сорвать эту сделку?» Капитан по фамилии Чжоу ответил. «Сделка не включает в себя жизни моих подчиненных. Вы дали мне слово, что повторов вчерашнего инцидента больше не будет. Или вы даже не в состоянии контролировать собственных людей?» Лидер оборотней сердито зарычал. «Ты оскорбляешь самого Бернта Отважного. Я могу сравнять этот лагерь с землей, если захочу». Капитан Чжоу, похоже, был очень недоволен такой репликой и ответил, холодно засмеявшись. «Можешь попробовать. Может быть, я и мои люди погибнем здесь, но я тебе обещаю, что ваша группа тоже вряд ли уйдет отсюда живой. А что касается тебя, Бернт Отважный, то мне очень интересно, возвратишься ли ты героем или идиотом, после того, как уничтожишь канал торговли, который так хорошо работает уже больше десятилетия». Бернт мгновенно впал в ярость, он гневно зарычал, но в конце концов удержал себя в руках. Он не посмел атаковать, потому что прекрасно знал, что капитан не преувеличивает. Арахнит спустился с верхушки здания и произнес: «Мы прибыли, чтобы довести эту сделку до конца, а не для того, чтобы сорвать ее. Бернт, почему твой подчиненный внезапно выскочил и поднял такую суету?» Бернт обернулся к предыдущему оборотню. Тот ответил: «Я только что учуял запах чертового вампира». Бернт обратил свой взор к капитану Чжоу. «Ты что, прячешь здесь кого-то из вампиров?» Капитан Чжоу ответил: «Ты что, пытаешься выдумать еще больше проблем? Сразу по прибытию, вы проверили каждый уголок этого места. Если здесь прячутся вампиры, то почему вы обнаружили это только сейчас?» Арахнит тоже покачал головой. «Бернт, держи своих ребят в руках, это отвратное оправдание. Кроме того, даже если здесь действительно прячутся вампиры, они все равно не смогут ничего сделать. Поэтому прекратите свои пустые угрозы. Я все еще хочу немного отдохнуть. Кроме того, среди этой партии товара есть заказанные лично маркизом Россом. Этот раздражительный господин лишит тебя головы, если ты загубишь эту сделку». Оборотни недовольно завыли, но все же постепенно отступили. Капитан Чжоу тоже удалился, издав вздох облегчения. Санье молча наблюдал за суматохой неподалеку. Он свернул в маленький переулок и направился на другую сторону лагеря. Здесь он ощутил реакцию на большое количество человеческой энергии крови. Ее плотность сильно превышала нормальную. Он получил сотни откликов, несмотря на то, что эти реакции энергии крови были намного слабее обычных. Голову Цанье уже посетили смутные догадки. Он ускорил свои шаги и вскоре оказался в своеобразном лагере, отделенном от поселка. По очертаниям строений, возникших перед ним, он мгновенно распознал, что устройство очень напоминает бараки. Охраной здесь служили несколько меч-пауков, которые сторожили вход. Стены были той же высоты, что и стены поселка. Санье выбрал сравнительно отдаленный угол и, забравшись на верхушку стены, изучил устройство этого лагеря. Многочисленные длинные здания заполонили собой землю. Окна этих строений были плотно заколочены, а двери охранялись несколькими варгами. Два оборотня в центре разговаривали о чем-то между собой. Санье тут же стало понятно, чем служил этот лагерь. Это был загон для рабов, место, где держали многочисленное количество невольников для последующей продажи. Каждое из этих длинных строений могло вместить в себе более сотни человек. Многолюдная энергия крови, которую он учуял, исходила из этого места. Такой лагерь мог содержать в себе почти 1000 человек, просто несметное количество. Теперь ясно, что здесь служило было товаром для сбыта, люди. Настоящие, живые люди. Санье слышал от Юйрен Линя, что торговля с темными расами, которую проводит Ву Чжэньнан, включает в себя и торговлю людьми. Однако такое зрелище он видел воочию впервые. Кто-то из этих людей станет пищей, кого-то заставит работать, кого-то используют как машины для размножения. Возможно, в торговлю входили и другие товары, но люди, очевидно, являлись самыми важными лотами. Санье бесшумно покинул поселок и нашел себе местечко в пустоши, из которого можно было наблюдать за воротами деревни. Он с головой укрылся под плащом, вспоминая местную топографию, защиту и распределение сил темных рас в этом поселке. Лидер арахнид был 7-го ранга. Еще присутствовали 3 арахнидов и оборотни 5-го, остальные же были ниже рангом. Такая группа была не слабой. Впрочем, Санье сражался с патрульным отрядом темных рас уже не в первый раз. Для него не представлялось чем-то невозможным уничтожить их, пока у него есть подходящее расстояние и географическое преимущество. Санье выбрал несколько потенциальных мест для внезапной атаки и несколько раз проиграл сценарий в своей голове, прежде чем отправиться спать. Рассвет. Открылись ворота поселка, пропуская конвой, который постепенно продвигался на север. Контейнеры этих грузовиков были видоизменены таким образом, чтобы можно видеть через железную решетку множество человеческих фигур. Суждения Цанье оказались верными. Это работорговый конвой. Грузовые автомобили были удивительно продвинутыми в плане мощности по лошадиным силам и вспомогательному оборудованию. Их можно было сопоставить с ресурсами, которые выдавались регулярным корпусам империи.